Вернемся в Москву, и я на неделю засяду писать всякие отчеты. Там у нас своих кровопийцев хватает. Это да. Может, нам сегодня стоит немного расслабиться, перед завтрашним выступлением, завалим всем коллективом в какой-нибудь бар или ночной клуб. А Сергей Сергеевич против не будет? Ну, вроде бы история со вчерашней презентацией улеглась. Сильно пострадавших не было. Даже местные журналюги уже потеряли интерес к этой теме и притихли. Ладно, вздыхает директор, нашим людям и, правда, не мешает немного расслабиться, прогуляться. Пойду поговорю с Майклом и Сергеем Сергеевичем, а ты пока отдохни и закажи себе в номер обед. Стоя под душем, я размышляю над тем, куда бы нам лучше податься. Показывать коллективу Аллею Славы на Голливудском бульваре не имеет никакого смысла. Ну, сколько знаменитых имен они там узнают. Все-таки американские актеры в СССР известны хуже европейских. Да, и о кинопремии «Оскар» подавляющее число советских граждан понятия не имеет. Так что лучше отправиться сразу на бульвар Сансет, а вернее на Сансет-стрип. Это в Лос-Анджелесе центр ночной жизни с барами, ночными клубами, ресторанами и рок-клубами, где начинали многие известные группы. А на Аллею Славы и отель «Рузвельт», где пока еще проходит церемония награждения «Оскар», мы полюбуемся завтра из окна автобуса, когда поедем на стадион. После съеденного обеда, который по времени скорее уже стоило считать ужином, меня слегка разморило. По телеку в новостях ничего интересного не было, так что я смотрел его в полглаза и задремал. Разбудил меня настойчивый стук в дверь радостного Клаймича. Ведь я договорился с нашим полковником, собирайся. Майкл уже снял нам кабинет в ночном клубе, можно выдвигаться. Ну, вот, а я ведь только-только закимарил, но деваться некуда, сам предложил. Да, и должны же мои сотрудники увидеть в городе ангелов хоть что-то интересное, кроме отеля, стадиона, на котором мы будем выступать, и спортивного магазина. Ах, ну да, фонда. Она одна стоит всего этого города. Клуб, куда мы собрались, да и сам бульвар Сансет расположены недалеко от нашего отеля. Но Сергей Сергеевич неумолим, никаких ночных прогулок пешком, на автобусе туда и обратно, а заход в ночной клуб только через вход для VIP-клиентов. Никаких контактов с местной публикой, выход на общий танцпол будет засчитан как грубое нарушение дисциплины. Ага, а прыжок на месте, как попытка побега. Короче, строим туда и строим обратно. Спасибо еще, что кандалы на нас не надел. Впрочем, после наших приключений в ночном клубе Вены, я даже не удивлен такими строгостями. Но тогда уж проще было какой-нибудь местный ресторанчик снять и закрыть его на спецобслуживание. Только там не потанцуешь особо. Подъезжаем к клубу, паркуемся в неприметном переулке. Дожидаемся, когда за нами придет сотрудник клуба. На нас со звездочками бейсболки, надвинутые на нос, чтобы никто не узнал. Операция по заходу в клуб проходит удачно. Нас незаметно проводит в зал на втором этаже, с большим столом и мягкими диванами. Открытая часть нашего VIP-зала нависает в виде балкона над столиками первого этажа, и отсюда открывается отличный вид на танцпол. Но после внимательного осмотра всего интерьера клуба, я еле сдерживаю смех. Наш полковник предусмотрел все, ага, кроме вон тех клеток под потолком для танцовщиц в стиле гоу-гоу. Зуб даю, они там скоро появятся. И хорошо еще, если не топлес, то-то наш полковник удивится. Ну да ничего, у ребят с собой фотики, будет что в Москве показать. Но я решил промолчать. Во-первых, откуда я, невинный советский юноша, вообще могу такое знать? Во-вторых, это моя мелкая месть предусмотрительному Сергею Сергеевичу, а то он нас совсем уж застращал. Ну, и в-третьих, какая-никакая радость для парней, которые как проклятые вкалывают на гастролях и света белого не видят. Пусть хоть немного порадуются. Начинается все чинно и благопристойно. Нам приносят еду и коктейли, внизу все громче играет музыка. Танцующая публика ведет себя все раскованнее, опять ставит нашего почтальона, потом Ивана Хиарьоурхиардбят. Ноги сами несутся в пляс. Сергей Сергеевич сидит у двери, и с его места не видно, что в клетках под потолком уже появились первые девушки. Пока еще в бикини, не топлес. Но лиха беда начала. Я ловлю взгляд Роберта, показываю ему глазами на балкон и незаметно прикладываю палец к губам, призывая его молчать. Он понятливо достает пачку сигарет и выходит на балкон покурить. А когда оборачивается ко мне, глаза у него уже по 5 копеек. Бедный Роб даже прикурить забыл, так и стоит там с незажженной сигаретой. Значит, Кто-то из девушек все же танцует топлес. Первый раз щелкает затвор фотоаппарата. Интересно, догадаются сделать селфи друг с другом на фоне грудастых девчонок? Догадались. А вот это уже порнография. Надеюсь, пленки изымать на таможне не будут, а через 5 минут уже всем нашим парням резко приспичило покурить на балкончике, даже тем, кто отродясь этим делом не увлекался. Один я сижу с девчонками за столом, невинно потягивая через трубочку коктейль пинаколада. У школы представился такой случай, решил побаловать своих девчонок и провести для них ликбез по коктейлям. Назаказывал им всяких разных, чтобы они в следующий раз имели о них представление. Как и следовало ожидать, дамам зашло все, что было с кокосовым и банановым ликером, а также самаритто. Парни предпочли мужественный виски со льдом и тут же снова удалились на балкон, теперь уже со стаканами в руках. На что они там так внимательно смотрят? Первый просекла Светик. На танцующих, наверное. Опыт перенимают, чтобы дома потом модно танцевать. Я пожимаю плечами и не успеваю ее перехватить. Она тоже отправляется на балкон, и вскоре оттуда доносится ее возмущенный голос. «Это что, стриптиз? Ах, вот вы на что любуетесь. Мне остается только закатить глаза. Сейчас начнется. На балкон тут высыпают все остальные, включая и Сергея Сергеевича. За столом остаемся лишь мы с Альданой. Ты ведь знал?» – прищуривается она. Догадывался. «Но как можно лишить парней такой радости? У них, бедных, целый месяц воздержания». Пусть хоть полюбуются на женские прелести. Я пытаюсь быстро потрогать прелести королевы, получаю по рукам. Что ж сам с ними не пошел, ехидничает подруга. У меня есть ты, с тобой все равно никому не сравнится. Подхалим, фыркает снежная королева, но видно, что ей мой комплимент приятен. А мне и не жалко. У Альданы такая фигурка, что это и не комплимент даже, а констатация факта. С ней, правда, мало кто сравнится. Холодноватая скандинавская красота и огненный темперамент, просто лед и пламя в одном флаконе, и все это мое. Злой Сергей Сергеевич прогоняет парней с балкона, заставляя всех вернуться за стол. Но тут с танцпола доносится шум и все снова идут смотреть, что там случилось. Идем и мы с Альданой. Молодой темнокожий парень извивается как ненормальный в центре танцпола, словно пытаясь стряхнуть с себя насекомых. Люди расступились вокруг него, но он никого не замечает. Все стряхивает и стряхивает воображаемых жуков, а потом пытается их раздавить ногами. Что это с ним? Удивляется Лада. Это, детка, крэк, вздыхаю я, грязная разновидность кокаина, которую они здесь курят. На сленге наркоманов этот парень букашек словил, глюки у него. А вообще странно. Я читал, что крэк появился в Америке чуть позже, уже при Ригане. Хотя революция в Никарагуа произошла летом, а значит, и контраст там появились. Скоро кокаин хлынет в США полноводной рекой, и в первую очередь его грязная версия, крэк, или как его еще называют, кокаин для бедных. И тут даже никакое патрулирование границы с вертолетов не поможет. Есть спрос, будет и предложение. Это только начало. Тем более, что от границы с Мексикой тут одно название, а беспринципные ЦРУшники и сами не прочь погреть руки на поставках наркоты. А ты откуда про крэк знаешь? Прищуривается полковник. Видел в Лас-Вегасе? Когда мы там со сборной весной были, вру я и не краснею, похоже, вся Америка скоро на него подсядет, особенно негры. Первая половина будет его курить, а вторая им продавать. И недавнее восстание в Гарлеме, которое мы тоже с Лехой застали, покажется невинной шуткой по сравнению с бандами наркоторговцев и их войнами за передел рынка. Короче, боже, храни Америку, ухмыляется Глеб, они здесь просто ненормальные. Чего людям не живется спокойно, с жиру бесится, ставит точный диагноз американцам мудрый Клаймич, и дальше, похоже, будет только хуже и хуже. Посидев еще немного и даже спясав пару танцев, мы решаем, что пора возвращаться в отель. Завтра тяжелый день и всем нужно выспаться. Расплачиваемся с официантом и обратным путем возвращаемся назад к автобусу. Выйдя из дверей черного входа, слышим на улице выстрелы и крики, и один из выстрелов раздается где-то совсем рядом, буквально в нескольких шагах, а потом кто-то со всей дури бьет в дверь автобуса. Бам! Лопается стекло, нас обдает осколками. Глава 15. Быстро все назад, командует Сергей Сергеевич, и я шустро заталкиваю девчонок себе за спину. Дверь закрыли. Это кто-то из музыкантов попытался вернуться назад в клуб, но не тут-то было. Вот же суки! Клубные охранники уже заперли черный вход. Тра-та-та. Слева раздалась целая очередь из автомата. Стреляли не в нас, а вдоль улицы, но по автобусу опять прилетело рикошетом. Лада вскрикнула, мелкий осколок рассек ей лоб. «Ложитесь!» Пришлось всех укладывать рядом с колесами, глядишь, диски не прострелит. Я достал платок, приложил Ладе ко лбу. Альдана помогла ей натянуть куртку на голову. Так же поступили все музыканты. Из автобуса выполз чернокожий водитель. Глаза у него были ошалевшие. «Что происходит? Это ты нам скажи». Водитель лег у переднего колеса, молча. Похоже, он ничего не знал. «Эй, как тебя хоть зовут?» «Иеремия». «Что будем делать?» Сергей Сергеевич тоже немного растерялся. «Не смогут сотрудники 9К с пистолетами воевать против автоматов. Стреляйте в замок двери». «Дам, дам. Это не охранники. Справа на улице кто-то отстреливался из большого калибра. Что-то похожее на помповое ружье. Витя, я боюсь». Эта Лада очнулась от шока и заплакала. Слезы начали размывать боевую раскраску. «Тихо, тихо», я успокаивающе погладил девушку по плечу. Один из охранников, по-умному, сверху вниз выстрелил в замок двери, потом ногой вышиб ее, благо она открывалась вовнутрь. «Классные тут правила безопасности в клубах. Начнись пожар, и мы все сгинем в огне, никто оттуда не выберется». На раз, два, три, рывком, Сергей Сергеевич взял командование в свои руки. «Всем ясно. Сначала девушки с Виктором и Григорием Давыдовичем, потом музыканты, последние мы». Я продублировал перевод водителю, тот покивал. «Аля, помоги Ладе», только и успел я сказать, как уже прозвучало три. Мы по очереди забежали в клуб, растолкав столпившихся в коридоре охранников и администраторов. Эх, вчинить бы им иск на пару миллионов, да неохота становится типичным американским сутяжником. «Ни хрена себе», шепчет офигевший Завадский, когда мы дружной толпой возвращаемся в VIP-зону, которую недавно покинули. Народ растерянно рассаживается по диванам, не понимая, что делать дальше. Парни Сергея Сергеевича встают у дверей, преграждая путь, как будто среди нас есть желающие обратно сунуться под пули. На улице продолжают греметь выстрелы. Их теперь хорошо слышно, потому что музыка затихла, и танцующие остановились. Все напряженно уставились на входные двери, за которыми происходило черт знает что. «Нифига себе, в клуб сходили», чешет в затылке Глеб, «где эта их хваленая полиция? На такие перестрелки уже не полицию, а свод вызывают». «Что за свод?» – удивился Завадский. «Городской спецназ, на бронеавтомобилях, с пулеметами». «Да, что у них тут за страна, если можно по улицам на ПТРах ездить? А чего ты хотел? Наркотики на каждом углу продают, народ ширяется и мрет как мухи. Этот сверхприбыльный бизнес контролируют конкурирующие банды, и черные, и латинос. Тут у них целые восстания кварталов бывают, и тогда вообще национальную гвардию приходится вводить. Натуральные городские бои случаются. Предлагаю всем снова заказать выпивку». Вносит разумное предложение Татьяна Леонидовна, все равно на улицу выходить опасно, и пока полиция или этот свод там не разберется, нам придется какое-то время посидеть в клубе. «И то правда, поддерживаю я предложение Львовой, зовем официанта и делаем заказ». С новой порцией алкоголя всех как-то немного отпустило. Народ даже шутить начал над происходящим. Перестрелка стихла, опять заиграла музыка, и диджей опять поставил нашего почтальона. «Да что он, преследует нас сегодня». Клаймич осмотрел лоб Лады, кровь уже остановилась, мелкий порез заклеили пластырем, который принес лично владелец клуба, низенький, толстощекий эмир неопределенного возраста. Долго извинялся, обещал наказать всех и вся за запертую дверь, умолял нас не подавать жалобу в полицию. «Мистер Селезнев, я обещаю, что полгода в нашем клубе будет звучать музыка только Red Stars. Ага, чтобы она навязла у всех в зубах. Мы повесим ваши пластинки на стены и украсим клуб атрибутикой группы. А вот это уже хорошее предложение. Только у нас пластинок пока раз, два и обчелся. Ну, да ладно, дареному коню в зубы не смотрит». Хозяин был с миром отпущен. Громко хлопнула пробкой подаренная им бутылка шампанского «Кристалл». «Самого дорого, что есть в этом клубе. Вот Леха нам обзавидуется, когда узнает», улыбается Кириллу. «Мамонту ничего не говорим. Отрезаю я, организаторам и посольским тоже. Иначе станем навсегда невыездными, всем ясно?» Народ напрягся. Лишиться заграничных гастролей никому не хотелось. «А что говорить, если спросит?» Поинтересовалась Львова. «Автобус с разбитым стеклом не спрячешь». «Спрячешь. Майкл все решит, тут автобусов, как грязи. Дадут какой-нибудь на замену, а наш отправит в сервис. Стекла поменять, фигня вопрос, пары-тройки часов хватит. И всем говорим, что в клубе так долбила музыка, что мы ничего не слышали. Ясно, Виктор, ты же понимаешь, что я буду вынужден сообщить в Москву. Новый автобус подогнали быстро. В клуб примчался сначала встревоженный Майкл, потом целая толпа журналистов. Все хотели выяснить, что случилось, но проинструктированная вовремя группа хранила коллективное молчание. Сплошные мальчишки Бальчиши и Зойка Смодемьянские, кроме Сергея Сергеевича, который отвел меня в конец салона нового автобуса выяснять отношения. Понимаю, но сейчас важно выиграть время и не втравить красных звезд в новый скандал. Журналисты уже роют землю, и пусть флаг им в руки. Все равно про нас они здесь ничего не нароют. Что там, кстати, было на улице? Сергей Сергеевич уже выходил пообщаться с приехавшей полицией, никакого свата там не прислали. Банды перестреливались, делили территорию, тут это обычное дело, а через 10 с чем-то лет будет обычным делом и у нас на родине. Костьми лягу, не допущу. Давайте, когда мы вернемся в Союз, я сам все решу с Веверсом. Безопаснику мое предложение явно не понравилось, но он промолчал. Поймите, сейчас гораздо важнее отмахаться от американских журналистов. Я достал из внутреннего кармана пиджака список вопросов, переданный НБЦ, телекомпанией, которая начинала когда-то в ИЛЯ. Сейчас-то они крутые, федеральные, но начинали именно тут, на холмах. Посмотрите. Сергей Сергеевич начал шевелить губами, вчитываясь в английский текст. А там, желтая пресса отдыхает. Спал ли я с Верой? Какие у меня отношения с КГБ? Роман с Альданой. Майкл еле успел отказаться от этого интервью. И это федеральный канал. Глаза у безопасника полезли на лоб. Это заказ. Причем политический. Наши суперуспешные турне пытаются утопить в грязи. Вот это и нужно донести до Кремля в первую очередь. Мы здесь на передовой. Врагов ты нажил много, Витя, только и вздохнул Сергей Сергеевич, возвращая мне список. И меньше их не становится. Задача – оплевать нас еще до приезда в Вашингтон, чтобы не дать мне встретиться с Картерами, и тем более попасть в Белый дом. Поэтому сжимаем зубы и работаем дальше. Утром наш коллектив появляется на завтраке с такими невинными лицами, словно вчера и не было никакого приключения в ночном клубе. Ни малейшего намека на опасные события. Ну, я же говорю, сплошные мальчиши, кибальчиши. С такими смело в разведку можно идти. Хотя у меня были опасения, что кто-нибудь обязательно проговорится в присутствии московских гостей, Павлова и Киселева, которые вместе со мной пришли на завтрак после посещения моей тренировки в боксерском клубе, который, кстати, оба они остались очень довольны. Еще бы, мы с Понча старались изо всех сил. Кроссы, хуки, свинги, апперкоты, джебы, все проверили. Уклоны и нырки, я уже думал все, а нет. Киселев тоже решил внести свой вклад и начал тестировать мою скорость и силу. Делал он это следующим способом. Я зажимал в левой руке теннисный мячик, вытягивал ее перед лицом, правую держал в кулаке у подбородка, потом мячик на раз-два-три отпускал и ловил правой рукой. Киселев объяснил смысл этого упражнения тем, что если удается поймать мяч там же где, отпустил, тест пройден, если ниже, увы, я поймал, где нужно. Потом изучали силу, и тоже на мячике, подкидываешь левой, бьешь правой, так проверяется еще и точность удара, если мячик улетел больше чем на 15 метров, взрывная сила на уровне сборной. У меня улетел на 20, в самый конец зала. Мерили шагами, и Понча, и Киселев. Ну что, Алексей Иванович? Павлов был доволен и улыбался. Берем Селезнева, эта птица с утиной фамилией высоко взлетит. Туповатая шутка всем понравилась. Даже Понча посмеялся после перевода на английский. Пока не могу сказать, поосторожничал в выводах Киселев. Надо еще провести спарринги на базе сборной, с кандидатами в его весе. Ну вот, весь кайф обломал. Я жалобно посмотрел на Сергея Сергеевича, тот пожал плечами и постучал пальцем по своим наручным часам, намекая, что пора закругляться. Второй опасный момент, кроме коллективного завтрака, был, когда мы вышли из отеля, чтобы поехать на тренировку в спортивный клуб фонды. Я счел очень важным познакомить Павлова с Джейн, чтобы он проникся важностью моей идеи продвижения аэробики в СССР. Председатель спорткомитета, это считай, что тяжелая артиллерия в переговорах с ЦК и гостелерадио. Так вот, выходим мы из гостиницы в окружении девчонок, а нашего замечательного расписного автобуса-то и нет. Замену, конечно, тоже приличную прислали, но с нашим эксклюзивным сокровищем не сравнить. А где же ваш Red Stars? Удивился Сергей Павлович, его даже у нас по Первому каналу показали. На профилактическом осмотре, выдаю я заготовленную версию, нам же ночью в Аризону выдвигаться, а послезавтра уже концерт в Фениксе. Да, и внимание журналистов в спортивном клубе сейчас для нас лишнее. Про рекламную съемку с япошками в Гранд Каньоне скромно умалчиваю. Хватит с московских гостей и предстоящего потрясения сегодняшним вечером, когда я буду летать над сценой и рассекать по ней на Хонде. Меньше знают, крепче спят, а то еще в Москву нажалуются. Тренировка в клубе Фонды проходит прекрасно. Сначала знакомлю их с сияющей кинозвездой, о которой в СССР уже хорошо наслышаны, потом беру на себя роль спортивного комментатора во время занятия. Чтобы наши чиновники не думали, что аэробика – это просто танцульки под музыку в красивых спортивных купальниках. Подробно объясняю им концепцию Фонды, когда темп тренировки постоянно нарастает после разогрева, и вдобавок тщательно прорабатывается нагрузка на каждую группу мышц. Московские гости впечатлены, и это еще слабо сказано. Ну, так я старался изо всех сил. Да, и девчонки наши были на высоте, сегодня уже американкам стоило на них равняться, а не наоборот. А еще во время занятия звучит наша музыка, обещанную кассету я Джейн привез. Идея замечательная, выносит свой вердикт председатель спорткомитета на обратном пути. И кадры готовые уже есть для съемки телевизионных роликов, скромно замечаю я. Когда думаешь их запускать? Ну, это не от меня зависит, вздыхаю я, хорошо бы с Нового года, чтобы к Олимпиаде поднять среди женского населения интерес к занятиям спортом. Но что еще в ЦК скажут? Пробьемся, улыбается Сергей Павлович, дело хорошее, спорткомитет вас поддержит. Снова скромно улыбаюсь, уже продумывая в голове широкую рекламную кампанию аэробики, которую мы вскоре развернем в нашей прессе, особенно в молодежной. Фотографии-то Джейн с Павловым я не просто так делал, атака на ретроградов из ЦК пойдет у нас по всем правилам. Не отвертится, гады. У отеля мы прощаемся с гостями до вечера и отправляемся отдохнуть перед отъездом на стадион. Мне даже удалось поспать часок, перед тем, как лечь на массажный стол к Андрею. Потом мое место заняли звездочки, вернувшиеся из бассейна, и рижане, которым сегодня тоже предстоит выложиться на полную катушку. Обед завершает наш отдых, так что на стадион мы отъезжаем в хорошей форме. Хотя обычный легкий мандраж перед концертом имеет место быть. Выпороть бы тебя, Селезнев, ворчит Киселев, когда мы встречаемся с ним на VIP-вечеринке, которую закатил Майкл после концерта, сломаешь себе шею, на тренировку даже не приходи. Вот вернусь в Москву, все про твои выкрутасы Ритлуеву расскажу. А я бедничать нехорошо, Алексей Иванович. Смеюсь я, зачем расстраивать хорошего человека. Но понятно, что ворчит Киселев больше для вида. Переполненная восторженными зрителями арена огромного олимпийского стадиона Лос-Анджелеса, и мои выкрутасы произвели на него неизгладимое впечатление. Кажется, он даже смотрит теперь на меня другими глазами. Тоже мне, циркач нашелся. Ага, значит, Майкл все же успел рассказать им про страховочную лонжу, чтобы успокоить. Надеюсь, хоть про Гранд Каньон он умолчал. Потягивая слабоалкогольный коктейль, я окинул взглядом зал, где собралась VIP-тусовка, и сердце мое возрадовалось. Кого здесь только не было, и это заслуга не только Майкла, но и Джейн. Пообещала прийти с друзьями, и обещание свое сдержала. VIP-ложа оказалась переполненной. Пришлось даже кое-кого из наших пересадить в соседний сектор. И все эти кто-то были сильно недовольны. Ничего, переживу их недовольство. Пусть скажут спасибо, что на фуршет пустили. Все равно наши чиновники английского языка практически не знают. Подозреваю, весь их лексикон ограничивается двумя фразами «Good morning» и «Good be». Ну, еще «Hof much da yes it sost» – это святое. Интересно, их на таможне в Москве будут так же тщательно шерстить, как нас, или дадут зеленый коридор? Виктор, прекрасная вечеринка. Подходит ко мне довольная Джейн. Прилетай в Вашингтон и в Нью-Йорк, там будет еще лучше. Смеюсь я, в Вашингтоне меня не жалуют, там я персона нон грата. Да, я и сама не рвусь общаться с этими занудами политиками. А вот в Нью-Йорк обязательно прилечу. Есть лишний билетик, задорно подмигивает она мне. Считай, что абонемент на все наши выступления у тебя в кармане, Джейн. Но если Вашингтон город зануд, политиков, то Лос-Анджелес тогда, в Лос-Анджелесе сердце американской киноиндустрии, Голливуд, не задумываясь, отвечает Фонда, главная мировая фабрика грез и город Мишуры. А суть Голливуда – это, когда нужно перелезть через других людей, чтобы получить роль, получить концерт, повысить свой рейтинг, чтобы быть лучше, чем другой и более знаменитым. Так что, это в первую очередь амбиции. Надо же, какое точное, а главное, предельно честное определение. Большая часть нашей киноиндустрии расположена именно в пригородах Лос-Анджелеса. Ты даже не представляешь, сколько здесь вспомогательных предприятий, связанных с освещением, реквизитом и монтажом. И кроме голливудских киностудий здесь же базируется Американская академия киноискусства и Американский институт кино. Соответственно, ежегодные церемонии вручения премии «Оскар», «Эмми» и «Грэмми» тоже проходят здесь. «Аллея славы» опять-таки, подсказываю я, да, это уже квинтэссенция голливудского успеха, его вершина. Любой актер и режиссер, получивший звезду на «Аллее славы», может с полным основанием считать, что прожил свою жизнь не зря, не «Оскар», а именно звезду. Появление рядом со мной Фонды будто срывает стоп-кран. К нам тут же потянулась череда персонажей из голливудской тусовки. Наулыбался я до такого состояния, что радостный оскал намертво приклеился к моим губам. В какой-то момент нашел глазами снежную королеву и бросил на нее жалобный взгляд. «Выручай, подруга». Подруга истолковала его правильно и немедленно пришла на помощь. Дальше мы отдувались уже вдвоем, и стало чуть легче. Сказать по совести, большинство режиссеров и актеров, которых представляла нам Джейн, я совершенно не знал. В лучшем случае, это были смутно знакомые лица, виденные когда-то в старых американских фильмах 70-х годов, но имен я их не знал. Новое поколение голливудских звезд было еще только на подходе, и их пока на такие тусовки не приглашали, начинающим было не по чину. Кстати, с подачи Джейн, я озадачил Майкла, чтобы он собрал в Нью-Йорке всю актерскую команду, которая прошла кастинг на «Крепкий орешек». Ну, и самого Лукаса тоже постарался выдернуть из Лондона. Вот там можно будет уже закатить шикарную вечеринку. Заодно позвать на нее тех коллег, кто весной участвовал в благотворительной записи нашего хита «We Are It Here World». Конечно, многие из них и сами на гастролях, но глядишь, кто-нибудь, да придет. «Виктор, а ты знаком с вашим певцом Володей Высоцким?» — спрашивает вдруг Джейн. «Знаком. А почему ты спросила о нем? Он был здесь года три назад, со своей женой-француженкой Мариной Влади. Правда? Ну и как он тебе?» Улыбаюсь я. «Очень необычный, в нем чувствуется такая мощь. Он пел только на русском, но буквально заворожил всех. Слышала, у него неприятности в СССР? Увы, его главная неприятность – это пристрастие к алкоголю. От этого и все его беды. Но вообще-то он известный в Союзе актер и сейчас снимается в обалденном боевике, после которого его слава вообще взлетит на недосягаемую высоту. И жаль, что никто из вас не знает русского языка. Поверь, его стихи того стоят. Марина и Барышников переводили нам, но, видимо, это не совсем то. А лучше сказать, совсем не то. Его нужно слушать только на русском. Поэт он замечательный. И, кстати, Альдана недавно закончила сниматься в фильме по сценарию того режиссера, сдал я подругу. Правда, Альдана, ты тоже снимаешься в кино? Это всего лишь роль второго плана, смущенно покраснела моя красавица, но очень важная. Героиню Альданы в этом боевике убивают, и она очень эффектно умирает. Режиссер даже попросил сценариста дописать еще несколько сцен с ее участием. А ты сам не снимаешься, Виктор, в клипах ты смотришься очень даже хорошо. Нет, я не актер, если только музыку и песни для фильмов пишу. Ребята, вы меня заинтриговали. Смеется Фонда, с вас кассета с вашим фильмом. Глава 16. Витя, просыпайся. Подъезжаем, трогает меня за плечо Альдана. Я открываю глаза и несколько секунд пытаюсь понять, где нахожусь. Цепляюсь за мысль, что вчера у нас был концерт в Лос-Анджелесе, потом состоялась недурственная VIP-вечеринка, куда Джейн Фонда притащила кучу голливудских селебрити. Я, например, познакомился с Робертом Редфордом, а потом, ага, затем мы отправились в гостиницу за вещами и где-то в полночь загрузились в автобус, чтобы отправиться в парк Гранд Каньон, где нас уже должна ждать японская съемочная группа. То есть сейчас мы, видимо, на подъезде к Тасейну, небольшому городишке на границе этого природного парка. Расстояние, которое мы отмахали за ночь, без малого 800 км. Смотрю на часы, сейчас около 11 утра, а вот Горск Лаймичем полетели в Тасейн на самолете, поскольку им нужно было еще заехать на стадион и проконтролировать демонтаж и погрузку аппаратуры в трейлеры. Сейчас эти трейлеры и автобус с техперсоналом держат путь в Феникс, где завтра состоится следующий концерт, а руководство должно нас встретить на месте, в Тассене. Лететь туда на самолете из Лос-Анджелеса всего 3 часа, и это, конечно, намного удобнее и быстрее. С другой стороны, мне тоже жаловаться ни на что, выспался я отлично в мягком удобном кресле автобуса. Через 20 минут наш автобус уже подруливает к Гранд-отелю. Сам отель небольшой, но очень приличный, свои 4 звезды вполне заслужил. Даю коллективу полчаса на гигиенические процедуры и шутливо грожу. Кто не уложится в норматив, останется без завтрака. Девчонки возмущенно жужжат, но скорее для приличия. Целый день отдыха на гастролях, без концертов, репетиций и занятий вокалом – это подарок судьбы. В Америке нам всегда нужно быть начеку и выглядеть на 5 баллов, но сегодня тот редкий день, когда им можно не думать о макияже и пренебречь укладкой волос, все равно ветер все растреплет. Наш разрисованный автобус, конечно, и здесь привлечет внимание окружающих, но можно хотя бы не беспокоиться о появлении папарацци. Впрочем, от этих зловредных паразитов нигде не спрячешься, они везде нас найдут. После завтрака, на который все явились посвежевшими и повеселевшими, мы встречаемся с японской съемочной группой, которая терпеливо ожидает нас в холле. Раскланиваемся, и не откладывая, приступаем к обсуждению сценария. В принципе, ничего сложного с этими съемками не предвидится. Японская сторона выбрала вполне банальный сценарий, чем-то напоминающий наш клип с МиГ-31. Они даже фоновую музыку решили использовать эту же, Summer Mavetone. Сначала я под нее еду на мотоцикле по пустынной трассе, потом подъезжаю к самому краю обрыва, где меня красиво снимут на фоне заката и Большого каньона. Осторожно выгружаем из необъятного багажника нашего автобуса драгоценную Хонду и передаем в руки японцев. Судя по всему, сейчас они будут приводить мотоцикл в идеальное состояние, мыть, протирать, полировать и прочее. Режиссер смущенно спрашивает меня, нельзя ли надеть для съемок одежду, в которой я выезжаю на мотоцикле на сцену. Я не против, почему нет? Любой каприз за ваши деньги. Единственное, чего мне жалко, так это впустую потраченного времени. Ведь нам придется пробыть здесь до вечера ради самых красивых закатных кадров. А, значит, в Феникс мы попадем никак не раньше 10. Но мои сотрудники ничуть этим не опечалены. Все равно после недавних приключений в ночном клубе, Сергей Сергеевич из отеля в город никого не выпустит. Так что хоть здесь на природе отдохнуть, прогуляться и посмотреть на местные красоты. Экскурсовод гором для нас заказан, через полчаса встречаемся с ним перед отелем. Потом по плану у нас обед, а после него начнутся сами съемки. Но пока мое присутствие не требуется. Японцы, оказывается, здесь уже 2-й день, так что все подготовительные работы ими проведены и видовые точки для съемок заранее выбраны. Майкл, а можно пикник на природе организовать? Приходит мне в голову блестящая идея. Хочу ребят угостить настоящим американским барбекю. Ну, знаешь, ребрышки там, пиво и кола в ящике со льдом, и все такое. Это проще простого. Улыбается Гор. Клаймич из-за его спины довольно показывает мне большой палец. Здесь с этим никаких проблем. Есть тут одна местная фирма, занимается кейтерингом и берет на себя всю организацию выездного пикника. От аренды пластиковой мебели и зонтов от солнца, до закупки продуктов и приготовления самого барбекю. Нужно только меню утвердить, заранее выбрать место и сказать им, на сколько человек рассчитан пикник. Сейчас отправлю к ним кого-нибудь из помощников. Как же здесь все легко решается, когда есть деньги? Вот в Союзе такого точно не хватает. Нет поощрения деловой инициативы снизу. Чтобы никто не давил, ЦУ не давал. Приходится с такими мероприятиями самому напрягаться. А здесь кошелек открыл, и все сразу к твоим услугам. Ничего, когда-нибудь и у нас в стране так будет. Я уверен в этом. Реформы в Союзе уже начались, разрешили мелкий бизнес, именно в сфере услуг и общепита. Нашему народу только дай развернуться и все выстрелят так, что американцы с европейцами еще завидовать будут. Ну, что сказать, экскурсия была познавательной, Большой каньон потрясает воображение, мы с ребятами оценили, и его панорамные виды, и грандиозные масштабы этого природного феномена. Американцам действительно есть чем гордиться, теперь понятно, почему это место так популярно среди туристов. Неудивительно, что в этом году Большой каньон по праву вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, А чем здесь на каждом шагу кричат плакаты с видами Гранд Каньона? Я такой красоты в жизни не видела. Восторгается Лада за обедом, хотя и у нас дома горы тоже красивые. Один высокогорный медиа рядом с Алма-Атой чего стоит. Но здесь совершенно другие масштабы. В Союзе тоже есть много чего красивого, соглашаюсь я. Только у нас туристическая инфраструктура плохо развита. Нет хороших дорог до природных красот, да и с приличными гостиницами плоховато. Но ничего. Вот в ноябре снимем свой новогодний клип на Last Christmas, американцы увидят и наши великолепные горы. Передохнув после обеда, забираем вещи из отеля и выдвигаемся к месту съемок. Там же поблизости решили и пикник с барбекю организовать, чтобы не искать потом друг друга, а сразу же загрузиться в автобус и рвануть в Феникс. Пока народ раскрывает зонты и устанавливает столы с креслами, мы с японцами снимаем первую часть клипа «На дороге». Я что-то говорил о банальных японских идеях, беру свои слова назад. Стоило мне несколько раз проехаться по закрытому для съемок участку дороги, как в небе показался небольшой вертолет со вторым оператором. Ну, да дронов в это время еще нет, так что вся съемка с воздуха ведется только с борта вертолета или самолета. И можно только догадываться, во что обошлись японцам несколько часов аренды. Полеты над Большим каньоном строго регламентированы, а то ведь случалось раньше, что и пилоты самолетов меняли курс, чтобы порадовать пассажиров, пролетев над каньоном, и столкновения в воздухе происходили. Ладно еще, когда ты едешь по шоссе, а вертолет летит параллельным курсом, а когда он несется прямо на тебя, да еще на небольшой высоте, очень неприятные ощущения, скажу я вам. Видимо, и со стороны это выглядит несколько страшновато, поскольку Сергей Сергеевич только что зубами не скрежещет, наблюдая за съемкой. И когда режиссер вдруг осторожно заводит с нами разговор на тему, а нельзя ли на заднее сиденье Хонды посадить госпожу Виверс, наш полковник рявкнул так, что японец от страха пригнулся. Нет, госпожа Альдена не снимается в клипах, хватит с вас одного Виктора. Но тут я его, как раз понимаю, дочь председателя КГБ в рекламном ролике известной японской корпорации, снятым для продвижения их мотоциклов на американском рынке. Да Виверс с него за такое погоны сорвет по возвращении в Союз. Хуже только эротика и порнография. Расстроенный жестким отказом, японец печально вздыхает и уже собирается свернуть этот этап съемки. Но тут, как всегда, влезаю я со своим распредложением. А что если снять не Альдену, а Ладу? Ведь в клипе мы именно с ней снимаемся. Это возможно? Жалобно смотрит японец на грозного КГБшника. На ее усмотрение, пожимает тот плечами, но скорость снести до приемлемой. Повеселевший режиссер тут же отправляет джип за Ладой, и в нашем сценарии происходит небольшое изменение. Теперь я подбираю на дороге девушку, путешествующую автостопом, и к каньону мы едем уже вдвоем. Волосы прибывшей Ладки укладывать из-за ветра бесполезно, а вот макияж приходится нанести. В результате, первый этап съемки затягивается еще на час, и на перерыв у нас времени не остается. Потом вся съемочная группа перебирается на вторую точку, площадку на краю каньона. По пути мы проезжаем мимо нашей группы, весело отдыхающей под большими зонтами от солнца. Там громко играет музыка, народ вовсю расслабляется и с аппетитом поедает настоящее американское барбекю, запивая пивком. Только я, как дурак, ношусь на мотоцикле под раскаленным солнцем Аризоны, зарабатывая деньги для родного государства. Еще и Альдена провожает недовольным взглядом сияющую Ладу. Блин, опять меня вечером ждут разборки. Доказывать ледышке, что это всего лишь работа, бесполезно. Ведь иди хоть холодного пивка глотни, кричит мне кто-то из парней. Я тебе сейчас глотну. Рявкает и на него наш разъяренный КГБшник, Виктор за рулем мотоцикла. А ты ему спиртное предлагаешь. Да, ладно, я же так, из лучших побуждений. Ну, ну, а у Сергея Сергеевича от этих побуждений только что пар из ноздрей не идет. Мы доезжаем до площадки, где будет сниматься завершающая сцена. Точка, в которой я должен буду остановиться, подъехав к ней на мотоцикле, заранее отмечена двумя плоскими камнями. Наш командир бодигардов выбирается из джипа, на котором передвигается охрана и часть съемочной группы. Орлиным взором оценивает дислокацию. Потом вдруг подходит и демонстративно переносит оба камня на полметра, подальше от края каньона. Бедный режиссер даже не рискует ему возражать. Не стоит так нервничать, все будет в порядке. Пытаюсь я успокоить полковника. В порядке. О каком порядке ты говоришь? После этих гастролей ни одна медкомиссия не допустит меня до работы, потому что нервы стали не к черту. Вы преувеличиваете опасность. Знаешь что, Виктор, шипит Сергей Сергеевич, с меня хватит. Если ты заедешь хоть на 5 сантиметров за эти камни, я лично схвачу тебя за шкирку и заброшу в автобус. И гори синим пламенем все ваши съемки и контракты. Ты понял меня? Понял, понял. Примирительно поднимаю я руки, пытаясь погасить его нервяк. Сегодня наш полковник и, правда, разошился не на шутку. Я его таким не видел даже в Париже, когда мы тело Веры забирали и казнили Саттера. И скажи спасибо, что я вообще разрешил тебе разъезжать на мотоцикле без шлема. Не устраивает. Тогда пусть твои епошки катятся к чертовой матери. Это епошек-то не устраивает. Да, они испуганно затаились и ведут себя ниже травы. Хотел бы я посмотреть на того смельчака, кто осмелится сейчас возразить разъяренному полковнику. Бойкая обычно Светка, чуть ли не на цыпочках приближается к нам. Вите нужно бы тоже грим и прическу поправить, говорит она, с опаской косясь на Сергея Сергеевича. Нужно, значит, поправь. Распоряжается грозный КГБшник и отходит в сторону, давая понять, что разговор окончен, и какая муха его укусила. Не иначе, как местная аризонская цице, или огромный слепень. Но с уходом полковника все облегченно выдыхают. Даже японцы, которые ни бельмеса не понимают по-русски, но своим японским нутром чувствуют, кто здесь главный начальник. Я очень прошу вас показать в Токио весь отснятый материал мангаки, который работает над нашим клипом, прошу я режиссера. Тот клятвенно заверяет меня, что обязательно это сделает. Он, оказывается, уже наслышан о нашей совместной работе, которую всецело одобрило руководство Хонды, и вскоре съемки возобновляются. Феникс, город большой, пятый по населению в США, ему чуть больше 100 лет, а бурно развиваться город начал в 50-х, когда сюда пришли Моторола, Intel и Макдоналд Дуглас. Вот тогда здесь и появились современные небоскребы. Тогда же построили стадион, на котором мы сегодня будем выступать, Сан-Дивил. Ну, хотя бы не Колизей, а то в США в какой город ни плюнь, везде у них сплошные колизеи, будто другое название для стадиона придумать сложно. Ну, а если небоскреб, то тогда обязательно или Плаза, или Твер. Правда, деловой центр города здесь называется не Сити, а как и в Лос-Анджелесе, Даунтаун. Но Феникс промелькнул перед нашими глазами, практически не оставшись в памяти. Ночью приехали, ночью уехали. И мы снова остановились в отеле уже знакомой по Лос-Анджелесу сети Билтмари, только теперь это Аризона Билтмари. Расположен он не в самом центре города, а в зеленой курортной зоне. Интерьер отеля не такие кричащие роскошные, как в Элля, но тоже исторические, в более сдержанном стиле арт-дека. Нас снова селит в самый современный, только недавно построенный корпус, но это и к лучшему. С утра тренировка, бассейн, здесь он расположен на открытом воздухе, массаж, завтрак, занятия вокалом. Потом обед и отъезд на стадион, где за прошедшую ночь уже полностью смонтировано сценическое оборудование. Темп у наших гастролей какой-то нереальный, перемещаемся из города в город с космической скоростью, как блоха скачем. Вчерашний пикник и Гранд Каньон сегодня уже вспоминается как сладкий сон. На дворе середина сентября, а жара в Фениксе стоит за 30. Из отеля дальше бассейна никуда даже выходить не хочется, но приходится. 70 тысяч зрителей ждут нас на стадионе Сан-Дивил. Героические люди, эти аризонцы. Никто с концерта из-за жары не ушел. Они к ней настолько привычные, что и в июле на стадион ходит. А здесь, на минуточку, температура в июле и августе часто зашкаливает за 40. Но мне и нынешних 30 за глаза хватило. В кожаной куртке и высоких сапогах самое оно выступать в этом пекле. На второй песне плюнул и велел Львовой принести из гримерки мою любимую футболку с Лениным. Стало малость легче, но из-за софитов грим течет по лицу, футболки через 5 минут мокрые уже насквозь. Но самый цимис случился в тот момент, когда мне надо было выезжать на сцену на Хонде. Звучат первые аккорды Кхе Финал Саунддовн, идет обратный отсчет, я завожу мотик, и он глохнет. Бью по стартеру раз, другой, ничего, твою ж дивизию, и что делать? Глава 17. Прохор, блин, что за дела? Раздраженно кричу я рабочему сцены, который по вынужденному совместительству еще и реквизитор, ты сегодня проверял Хонду? Нет, а чего его проверять, если ты на нем полдня вчера ездил, и все было нормально? Чешет тот в затылке, может, он от жары сдох, сука, я же просил тебя. Все растерянно столпились у мотоцикла, секунды тикают, Безжизненный механический голос продолжает на сцене отдавать команды, предшествующие взлету космического корабля. Я уже готов пешком бежать на сцену, но у меня столько завязано на Хонду в первых номерах, что без байка вся мизансцена просто позорно посыплется. Подожди, ведь не нервничай, подходит тот самый ПГУшник Андрей, изучает мотик, смотри, у тебя ведь датчик топлива на нуле. Прохор тут же радостно бросается за канистрой, я грязно матерюсь сквозь зубы. Ну, что за? Конечно, гораздо важнее за соседом следить, и в чужую сумку свой длинный нос засунуть, чем проверить мотоцикл перед концертом. Наконец, бензин в бак залит, и я, затаив дыхание, снова бью по стартеру. Хонда заводится с полпинкой и сыто урчит в ответ. Я шумно выдыхаю и грожу Прохору кулаком. Арг-выводы последуют чуть позже. Нет, вот оно мне надо, психовать перед самым выходом на сцену. А если голос подведет после такого нервяка, пяткой выбиваю подножку и срываюсь с места, не дожидаясь красивой отмашки стартовыми флагами. Сейчас уже не до понтов, счастье еще, что вступление Утхе финал Саундовн такое длинное. Птицей взлетаю на байке по наклонному пандусу и под рев арены торможу посреди сцены с заносом на 90 градусов. В это время по языку подиума уже вовсю бегают дорожки сигнальных огней, раздаются взрывы, а по краю сцены взлетают вверх высокие снопы и искры валит дым. Краем глаза вижу, как с облегчением выдыхают парни, которые тоже заметили мою заминку. Завадский так и вовсе сбледнул с лица, краши в гроб кладут. Интересно, а что бы они делали, если бы я на сцене так и не появился? В теории слова парни знают, у Коли и голос есть. Но вот рискнул бы он меня заменить при форс-мажоре, мы ведь даже не репетировали никогда его сольное исполнение. А стоило. К тому моменту, как вступление нового хита заканчивается, а гитаристы выстраиваются со мной в одну линию, я успеваю полностью восстановить сбившееся дыхание и успокоиться. Мы с парнями делаем синхронные выпады правой ногой, и я затягиваю первые слова нетленки, мучая бедную микрофонную стойку. Вери лявингтагитхир. Дальше все уже пошло по накатанной. Бесконечные репетиции хорошо делают свое дело, и этот затык с мотоциклом в самом начале концерта стал единственной неприятностью. Если не считать того, что нам с парнями пришлось несколько раз менять футболки, а в антракте залезть под холодный душ. Еле дотерпели до конца концерта, думали, сдохнем всем коллективом в этом жарком аризонском аду. После концерта возвращаемся в отель, чтобы забрать свои вещи. Дальше наши пути с коллективом снова ненадолго разойдутся. Мы с Гаром и Сергеем Сергеевичем отправляемся в аэропорт, чтобы полететь в Хьюстон на самолете, а все остальные поедут туда на нашем замечательном автобусе с обновленными окнами. Почему я отрываюсь от коллектива? Причина все та же, днем мне предстоит интервью на местном телевидении, предваряющее показ документального фильма «Восход Красной Звезды» и нашего концерта на самом большом стадионе города. А поскольку от Феникса до Хьюстона без малого 2000 километров, то на автобусе туда почти сутки ехать, даже по отличным американским хайвеям. Так что в этот раз только авиаперелет, без вариантов. И увидимся мы с коллективом завтра поздним вечером. Перед выходом ненадолго забегаю к Альдене, чтобы чмокнуть ее на прощание и дать подруге последнее цу. «Аленький цветочек, я могу тебе доверять?» — спрашиваю я самым серьезным тоном. «Конечно, а в чем дело?» — настораживается она. «Пообещай мне, что не будешь строить глазки американским парням. Я думала, что-то умное скажешь», — фыркает звездочка. «И не затевай на заправке драк с дальнобойщиками. Иди уже, болтун», — смеется она. «А скромный поцелуй на дорожку не заслужил пока. Ах, так», — хватаю смеющуюся снежную королеву и сам одариваю ее жарким поцелуем. Прижимаю к стенке, мои руки, вот ей-богу, сами собой лезут под юбку девушки. Поцелуй длится так долго, что нам уже не хватает воздуха, и лишь тогда мы с сожалением выпускаем друг друга из объятий. Увы, без продолжения. «Я буду скучать». «Не придумывай, ты даже не успеешь соскучиться, Селезнев. Иди уже». У дверей я оборачиваюсь и говорю Альдане уже на полном серьезе: «Алечка, ты присмотри за парнями. Что-то народ у нас начал расслабляться не по делу. Кажется, вчерашний пикник не пошел коллективу на пользу. Присмотрю. И если что, настучу виновному в бубен». Моя девочка, довольно улыбаясь, послал ей воздушный поцелуй и вышел в коридор, где меня уже ждет Сергей Сергеевич. Пока мы едем в аэропорт, Майкл неожиданно возвращается к сегодняшнему инциденту с Хондой. Вот не дает он ему покоя. «Виктор, ну, Как же такое могло случиться? Расслабились, вздыхаю я, привыкли, что все идет по накатанной. Как-то это несерьезно, морщится американец. Может, лучше пусть кто-то из наших людей присматривает за мотоциклом. Против этого тут же категорически возразил Сергей Сергеевич. Нет уж, байк и страховочную лонжу мы можем доверить только своим людям. И я его в чем-то понимаю. Еще свежо в памяти, как в Киото один из сотрудников гора устроил нам диверсию с микрофоном, в результате чего Леха чуть концы не отдал. Хотя Прохор, если честно, меня начал понемногу напрягать. И чтобы закрыть эту неприятную тему, я перевожу все в шутку, рассказав своим попутчикам очередной анекдот в тему. Зрители в цирке были в шоке, когда медведь, выехавший на арену на мотоцикле, остановился, закурил и, со словами «сука», опять, начал перебирать карбюратор. Все посмеялись, обстановка разрядилась и разговор неожиданно перешел на русских медведей, которые вызывают у Майкла неподдельный интерес. Для иностранцев это прямо какое-то мифическое животное. Ну, и слава богу, лучше уж о косолапых, чем о наших позорных косяках. Через 3 часа мы уже приземляемся в хьюстонском аэропорту с забавным названием «Хобби», а еще через полчаса солидный лимузин привозит нас в отель с не менее странным названием «Заза». Видимо, в этом городе не нашлось уже ни отелей сети «Билтмор», ни сети «Фермонт». Но отель очень достойный, а панорамный вид на Хьюстон из окон моего люкса еще лучше. Отель расположен не в самом центре, в каменных джунглях даунтауна, а в довольно зеленом районе, и под его окнами раскинулся большой парк, где рано утром можно будет побегать перед тем, как отправиться в боксерский зал. Пару дней я пропускал тренировки с Понча, но пора и совесть иметь, так спортивную форму потерять можно. Кстати, от стадиона наш отель тоже находится недалеко, на автобусе через весь город мотаться не придется. Майкл обрадовал меня, что стадион Хьюстон остродами крытый, с высокой куполообразной крышей, а главное, с внутренним кондиционированием. Здесь в Хьюстоне у них буквально все здания с чиллерами. И не мудрено, жара тут летом адская, иногда целыми неделями градусник ниже 40 градусов не показывает, и в это время уже никакая близость Мексиканского залива не спасает. Но сейчас в Хьюстоне всего лишь 26-28 градусов тепла, и это вполне терпимо. В самом названии стадиона «Звездный дом» заложен прямой намек на штаб-квартиру НАСА, расположенную в пригороде Хьюстона. И, кстати, знаменитую на весь мир фразу «Хьюстон, у нас проблемы» произносили в одном из американских фильмов космонавты, обращаясь по связи именно к сотрудникам Хьюстонского центра управления космическими полетами. Надо узнать, не пускают ли туда экскурсии, пора сводить коллектив в серьезное место, а то по возвращении в Союз людям и рассказать будет не о чем, кроме магазинов и ресторанов. Утром позволил себе поваляться в кровати немного подольше, компенсируя вчерашнюю усталость после концерта и ночного перелета. Потом в сопровождении Сергея Сергеевича отправился в бассейн, где нагрузил свой организм по мере сил. Завтрак заказал себе в номер, снова повалялся чуток на диване, привычно просматривая в телевизоре местные каналы. О моем прибытии в город пока молчат, ну и слава богу. Значит, фанаты осадят отель ближе к вечеру, думая, что я со всеми остальными еду в автобусе. Ближе к обеду я отправляюсь на телевидение. На сей раз меня пригласил к себе местный телеканал Хьюстон Уан, то есть первый. В студии со мной работает сразу пара ведущих, среднего возраста мужчина и женщина с привычными белозубыми улыбками. Биллы Молли. И это опять прямой эфир, никакой записи. Любой косяк сразу же станет известен всей стране, а спустя сутки его разберут еще и в Москве. Собираюсь, вдыхаю, выдыхаю. Начинается программа ровно, даже скучновато. Молли интересуется, как проходят гастроли, как советскую группу встречают американцы. Потом подключается Билл, спрашивает, чем мы планируем удивить техасцев. Все эти темы мне привычны, особых проблем не вызывают, полеты над сценой, выезд на мотоцикле. А вот потом, Хьюстон, у нас проблемы. Ведущие переводят разговор на новую композицию рэпера из Диликхт, которая только-только появилась в ротации и уже занимает заметные позиции в чартах по обе стороны Атлантики. В Штатах наконец-то проявил себя рэп. Нет, и раньше музыканты пытались записывать антидиско в стиле ритмичных скороговорок. В джазовом альбоме Джорджа Рассела был проторэп. Засветился с ним и певец Джон Хендрикс. Но всемирный успех рэпа с хип-хопом начался именно с этих рэпера из Диликхт. Причем эту композицию записали никому неизвестные исполнители, которых собрала владелица лейбла Sugar Hill Resort Сильвия Робинсон буквально перед самой записью. Про такое говорят, сделано на коленке. Песня выпущена на 12-дюймовом виниле, и какой сразу выстрел. Сейчас рэпер SDLKT крутит по многим музыкальным радиостанциям, и она только набирает популярность. Могу только поздравить Сильвию, развожу руками я. Не каждому продюсеру удается вывести уличную субкультуру Бронкса на мировой уровень, сидя при этом в элитном Нью-Джерси. Ну, вот не мог я удержаться от шпильки. Как вспомню их знаменитый клип, где под речитатив рэпера извивается подтанцовка в обтягивающих трико, расшитых блестками, смех разбирает. Но как водится, на всей этой околокриминальной рэперской движухе заработают жирные американские продюсеры. И совсем немного самые успешные рэперы, новые богатые из Гарлема. А вот простые МЦ так и продолжат гибнуть в перестрелках и ширяться наркотиками. Они проживут недолгую, но без сомнения очень яркую жизнь, которая их, кстати, вполне устраивает. А вообще, настоящий прорыв для этой субкультуры случился благодаря блэкауту в Нью-Йорке в июле 77-го. Это был просто праздник для черных парней, когда они безнаказанно зачистили магазины электроники и внезапно стали счастливыми обладателями переносных музыкальных центров, бумбоксов и прочих радостей черного меломана. Уже на следующий день в городе появилось 1000 новых диджеев, которые никогда бы не заработали на такую дорогую звуковую аппаратуру. Неожиданно ночь страха дала сильнейший толчок развитию рэпа и хип-хопа. Случился святой блэкаут, и американская массовая культура заиграла новыми яркими красками. Негр, идущий по улице с бумбоксом на плече, или приплясывающая вокруг него группа чернокожих подростков, стали типичной приметой начала 80-х. Возможен ли белый рэп, задает мне типа острый вопрос Биллу. Почему нет? Пожимаю плечами я, вспоминая феноменальный успех Эминема. Глупо утверждать, что только черные могут читать рэп. Читать, удивляется Молли. Ну, пением подобную манеру исполнения точно не назовешь. Я мило улыбаюсь ведущей. Она зеркалит мне лыбу в ответ, и никто не может запретить белым парням встать в один ряд с чернокожими исполнителями рэпа. Если кто-то попробует запретить, это ведь тоже будет расизмом, правильно, только уже черным. Вот и все, любезные улыбки ведущих пропадают. Тема расизма для американцев слишком острая и болезненная. Для вида мы еще немного обсуждаем негритянский рэп. Я сетую на то, что рэпер SDLKT, которую ведущие ставят в эфир фоном, крайне малосодержательная песенка. Ну а чем там поют МЦ? Вы видите, что я 6 футов 1 дюйм, и я очень веселый, и я одеваюсь в футболку. Или, у меня есть телохранители, у меня есть две большие машины, это определенно не то, что надо. Некоторые строки так и вообще невозможно понять. А чем они? Например, зацените, я CSN, а вы А, а остальное FLY. Походу FLY это вообще какая-то аббревиатура, понятная только в местной субкультуре. Короче, притопил я слегка их рэп, но осторожно, без личных наездов, чем очень порадовал ведущих. По крайней мере эфир они закончили на позитиве, призывом к хьюстонцам приходить на концерт «Красных звезд», который пройдет в Хьюстоне Астродоме. Из офиса телекомпании мы, по настоянию Сергея Сергеевича, свалили через черный ход, и тут я был с ним согласен. Охраны у нас сейчас маловато для встречи с огромной толпой фанатов, собравшейся у центрального подъезда. А за тот час, пока длилось интервью, их там уже набежало достаточно. Так что к машинам, припаркованным в переулке, мы пробирались мимо мусорных баков, огородами. «Куда теперь?» – спрашивает меня Майкл. «Предлагаю пообедать в отеле, а потом я хотел бы прошвырнуться по магазинам. Потом у меня вряд ли будет такая возможность». Нужно воспользоваться редкой передышкой. Окей, а я тогда съезжу на стадион, переговорю с руководством и гляну, как там готовится к приезду фур с аппаратурой. Так что до вечера я занимался весьма прозаическим делом, пополнял свой гардероб. Причем, не дорогими дизайнерскими шмотками, а довольно простыми вещами, джинсами, футболками, толстовками и пр. На покупку повседневной одежды у меня вечно не хватает времени. К тому же из многих своих вещей я банально вырос, штанины и рукава стали мне коротковаты, а в плечах узко. Все приходится менять, да и где закупаться джинсами, как не в Америке. Выбор тут просто колоссальный. Заходишь в специализированный магазин, а там их сотни моделей самых разных марок и цветов. На то, чтобы только их перемерить, пару дней уйдет. Но я-то четко знаю, что мне нужно, и глаза у меня, в отличие от коллег, во время шопинга не разбегаются. Подозвал продавца и поставил перед ним конкретные задачи. Фасон, размер, цвета и оттенки. А дальше я только успевал примерять джинсы в кабинке, не отсвечивая больше своим фирсом в торговом зале. Паренек-консультант оказался толковым, дело свое знал, за что и получил потом от меня приличные чаевые и фото с автографом. Ну, а я обзавелся 8 парами джинсов, десятком отличных футболок и ценным советом профессионала присмотреться к торговой марке Calvin Klein, начавшей выпускать дизайнерские джинсы высокого качества. У них многие модели зауженные, но есть и обычные, прямые, вещал мне консультант. Правда, цвета у Calvin Klein несколько мрачноватые, зато их одежда удобная и хорошо сидит по фигуре, если она более или менее стройная, и ноги длинные. У них вообще качественная повседневная одежда, рассчитанная на молодых возрастом до 30 лет. А вот про этого короля унисекса я и забыл. Почему-то думал, что это более поздняя история родом из 80-х и 90-х, когда все модные журналы заполонила реклама нижнего белья с его логотипом на широкой резинке трусов. Помнится, там еще громкий скандал будет с юной Брук Шилдс, которая произнесет с экрана провокационную фразу «Nothing comes between me and my Calvins», «Между мной и моими джинсами ничего нет». Так надо обмозговать это дело, как следует. Кажется, я нашел, с кем мне стоит заключить долговременный рекламный контракт. Займусь этим в Нью-Йорке. И кстати, насчет Брук Шилдс. Нужно узнать у Лукаса, нашел ли он актрису на роль главной фанатки. Дальше я получаю от довольного продавца еще один ценный совет, где в Хьюстоне можно купить хорошие казаки. Из наших, техасских, лучшие казаки у Луккизи, кивает он на рекламный плакат с джинсами Wrangler. Заметив мое недоумение, поясняет, эта торговая марка теперь принадлежит им. Еще обрати внимание на Nazzona и Dan Post, а вообще у нас в Хьюстоне есть магазин Western Boots, где продается самая разная ковбойская и байкерская обувь, загляни туда. Мне остается только последовать хорошему совету. Вот не зря в народе говорят, что язык до Киева доведет, в Америке эта поговорка тоже отлично работает. И уже к вечеру я становлюсь обладателем 3 пар обуви, которые вполне можно носить как в повседневной жизни, так и на сцене. Слишком нарядные модели я проигнорировал, а вот если без замысловатых узоров на голенище, почему бы и нет. Вернувшись вечером в отель, складываю свои многочисленные покупки в шкаф и перед ужином снова отправляюсь в бассейн. Нарезаю там круги, пока в мышцах не появляется приятная ломота. Понча говорил, что долгие нырки хорошо тренируют легкие, сделал несколько бассейнов туда и обратно. После ужина смотрю новости на ТВ, с нетерпением поглядывая на часы. Наконец, ближе к полуночи раздается долгожданный звонок, с ресепшена сообщают, что подъехал наш автобус. Первое, что вижу, спустившись в холл, недовольное лицо Альданы. И сразу понимаю, что-то случилось. На мой вопросительный взгляд подруга, состроив злую гримасу, кивает на наших музыкантов, которые сегодня ведут себя на удивление тихо. Понятно, чего-то отчебучили парни, глаза прячут, движения неловкие, но разговор будет в номере, без лишних ушей. Получив ее ключи, мы с Алькой идем к лифту. Убила бы придурков, тихо говорит она, и я понимаю, случилось что-то серьезное. Заходим ко мне, пока Вячеслав проверяет номер Альданы на наличие жучков. Снежная королева, молча, распахивает дверцу моего бара, берет бутылку минералки и залпом осушает ее. Потом устало плюхается в кресло. Ведь, придется кого-то наказать, и строго, такое спускать нельзя.